56. Против определений моральных целей. Цель морали теперь почти всюду определяется так: сохранение человечества и его движение вперед. Но это значит хотеть иметь только формулу и больше ничего. Сохранение в чем? Движение куда? Не выпущены ли в формуле самые существенные моменты? Ответ на эти «в чем» и «куда». Какое учение об обязанностях можно создать с этой формулой? Возможно ли из нее угадать, насколько продолжительное существование предстоит человечеству? Очень ли далеко уйдет оно вперед? Как различны должны быть в этих обоих случаях средства, то есть практическая мораль? Если предположить, что человечеству хотят дать высшую возможную для него разумность, это, конечно, еще не значит, что ему дают высшую возможную для него продолжительность существования. Если предположить, что, может быть, это «в чем и куда» заключает в себе высшее счастье, думают ли при этом о той высшей ступени, которую мало-помалу могут достигнуть отдельные люди? Или вообще о совсем неожидаемом, но в конце концов достигаемом среднем счастье всех? Почему же тогда путем к этому должна быть мораль? Разве люди, придерживающиеся морали, не оказывались недовольными собой, ближними и своим жребием? 57. Наше право на глупость. Как поступать? Для чего поступать? Если мы имеем дело с простейшими потребностями индивидуума, ответить на эти вопросы очень легко. Но чем сложнее, обширнее, важнее становится область действия, тем неопределеннее, а следовательно и произвольнее может быть ответ. Но именно произвольность-то и должна быть отсюда исключена. Так требует авторитет морали. Этот авторитет морали сковывает мысль в тех случаях, когда было бы опасно ложно мыслить. Таким образом, она обыкновенно оправдывается перед своими обвинителями: ложно здесь значит опасно. Но опасно для кого? Обыкновенно носители авторитетной морали принимают во внимание, собственно, не опасность для действующего, но опасность для них самих. Возможность лишиться власти и значения, как только дано будет всем право поступать произвольно, по собственному, большому или малому разумению, то есть защищая самих себя, они отказываются пользоваться правом произвольности и глупости. Они приказывают даже там, где трудно ответить на вопросы, что делать, зачем делать. И если разум человечества растет так необыкновенно медленно, что часто для всего хода человечества факт этого роста отрицается, кто же больше виновен в этом, как не эти вездесущие моральные приказания, которые не позволяют громко поставить индивидуальный вопрос «Как? Для чего?» Воспитание дает нам патетические чувства и блуждание во тьме, когда разум должен был бы смотреть холодно и ясно, и притом во всех высоких и важных случаях. 58. Отдельные положения. Если индивидуум хочет счастья, ему не надобно давать никаких предписаний о пути к счастью. Индивидуальное счастье вытекает из собственных, неизвестных другим законов. Предписания, даваемые извне, могут только тормозить и мешать. Предписания, которые называют моральными, имеют в действительности целью ограничить индивидуумы. Если моральные предписания говорят о счастье и благополучии человечества, то с такими общими словами нельзя соединять никаких строгих понятий, не говоря уже о том, что они не могут служить маяком в темном океане бурных человеческих стремлений. Неправда, что бессознательной целью каждого сознательного существа, животного, человека, человечества в целом, служит достижение высшего счастья. Напротив, на всех ступенях развития есть особенное, ни с чем не сравнимое, ни высшее, ни низшее, но именно свое, особенное, характерное счастье. Развитие ищет не счастье, но только развитие и больше ничего. Только в том случае, если бы человечество имело общепризнанную цель, можно было бы делать предписание, поступать так-то и так-то, но такой цели нет. Если человечеству рекомендовать цель, тогда цель будет мыслиться как нечто такое, что находится в области наших желаний. Но моральные предписания, как таковые, должны стоять выше желания. Таких предписаний нельзя давать. Их надобно брать, получать откуда-нибудь.